Глава 162. Жесткий бой с крысами. Получив команду временного лидера, операторы крупнокалиберных 25-мм пулеметов Z-590, способных легко разорвать бронированные джипы, немедленно открыли прицельный огонь. Под таким огнем элитные стражи, шкура которых способна нейтрализовать автоматные выстрелы, начали нести потери. БМП Юйджуна уничтожил 3 стражей, в то время как БМП на стороне военных из Лонгхай также открывали огонь и уничтожили еще 2. Под слаженным огнем 2 тяжелых пулеметов 5 элитных стражей было убито, но оставшиеся 7, находившиеся на периферии лагеря, продолжали сеять смерть и разрушение. Пулеметы не могли открыть огонь по оставшимся гигантским крысам, находящимся довольно далеко от них, боясь задеть своих союзников. Патроны этих пулеметов просто разорвут людей. Поэтому им пришлось временно прекратить огонь. Из 7 элитных стражей 4 бушевали в лагере Юджуна, 2 других в лагере коалиции независимых группировок, приехавших из Лонгхай. 1, последний, был в лагере военных Лонгхай. 2 гигантских крысы, ворвавшихся в лагерь коалиции, были практически машинами убийств, безостановочно уничтожавшими людей. Если уж энхансеры умирали в лапах этих тварей, то обычные люди, из которых и состояли силы коалиции, просто никак не могли остановить их. Нормальные орудия и автоматы едва царапали шкуру этих крыс. Поэтому бойцы коалиции были бессильны угомонить разгулявшихся тварей. Для них проблема осложнялась еще и тем, что вместе с человекоподобными монстрами пришла и орда обычных мутировавших крыс. В короткий промежуток времени, по крайней мере, 4 человека были выпотрошены. Их сердца и внутренности были вырваны и превращены в кровавую кашу. Элитный страж, прорвавшийся к военным базам Лонгхай, также был в окружении обычных мутировавших крыс, скрываясь среди них. Позиции военных атаковало большое количество обычных грызунов. Среди них был и тот страж, каждое внезапное нападение которого сопровождалось кровавой смертью одного из солдат. Нанеся удар, он тут же снова скрывался в толпе обычных крыс. Не имея возможности уничтожить тяжелым пулеметом, его пытались достать автоматным огнем, но он, просто не замечая этих выстрелов, продолжал оставаться непобедимым монстром. «Саван! Ловлю! Нет!» Глядя на 7 выпотрошенных трупов друзей, один из солдат пришел в дикую ярость. «Сукин сын! Иди к черту!» Схватив гранату, он быстро приблизился к группе крыс, в которой скрывался элитный страж, и бросил ее туда. Раздался громкий взрыв, от которого во все стороны разлетелись ошметки обычных крыс. Человекоподобная крыса также лишилась половины своего тела и уже валялась без движений. Но так как взрыв произошел поблизости от него, солдат также попал в радиус поражения своей гранаты. Отлетев от взрыва, он потерял правую ногу и получил тяжелые ранения. Упав на землю, он был еще жив, но уже через несколько мгновений погиб от потери крови. Один из 4 элитных стражей, только проникший на территорию лагеря Юйджуна, подвергся атаке Сяо Цина, внезапно налетевшего на него и пригвоздившего к земле. Сяо Цин одним клевком пробил его череп и немедленно приступил к проеданию его мозга. Остальные стражи, увидев, с какой легкостью погиб один из них, постарались обойти Сяо Цина, продолжавшего лакомиться, и направились к людям. Один из них столкнулся с группой из 4 смельчаков, вооруженных мечами Тандао. Эти люди, также одетые в броню из змеиной кожи, были сильны и, соответственно, уверены, что смогут справиться в ближнем бою с одним таким монстром. Увидев бросившихся к нему людей, этот страж также поспешил к ним навстречу, прыгая на них когтями вперед, словно разъяренная пантера. Взмахнув лапой, он отправил одного из людей в полет, создавший в воздухе красную дугу из крови, выплеснувшейся из его рта. Тяжело упав на землю, всем стало заметно, что вместе удара у него была разорвана одежда, и даже в змеиной броне, которую не берут автоматы, появились царапины от когтей. Хоть броня и защитила от удара, способного выпотрошить его, она не смогла полностью поглотить его силу, нанесшую внутренние повреждения. Оставшиеся 3 бойца, проводив взглядом отлетевшего человека, изо всех сил нанесли удары своими мечами, стараясь разрубить элитного стража. Эти бойцы прошли несколько повышений уровня, усилив свои характеристики, но не имели навыков, поэтому их удары смогли лишь оставить белые следы на красной шкуре. Они поразились, обнаружив, что их сил не хватало, даже для того, чтобы пробить шкуру этого монстра. В глазах элитного стража можно было заметить раздражение. Очевидно, что ударивших его мужчин он считал не более чем досадными мухами. И только он собирался прихлопнуть этих мух, как рядом с ним, с невероятной скоростью, появилась небольшая темная фигурка, также вооруженная мечом Тандао, и мгновенно воткнула меч ему в правый глаз. У всех животных есть критические места, и глаза – один из таких мест. Независимо от того, насколько силен этот монстр, его глаза также были слабым местом. Получив глубокий удар в глаз, меч также достал до его мозга, поэтому несколько раз дернувшись, он рухнул на землю. Большой шар белого света вошел в тело темной фигурки. И только сейчас мужчины заметили рядом с собой миниатюрную Яо-Яо, как раз подобравшую книгу навыка. Увидев, что это была книга навыка третьего уровня, увеличение ловкости, с пассивной повышающей навсегда ловкость, она немедленно ее изучила. Книга со вспышкой света исчезла, и этот свет, окружив тело Яо-Яо, втянулся в нее. Увидев это, три бойца открыли рты, но ничего не сказали. Юйджун ввел строгое правило. Все выпавшие из зомби предметы, такие как книги навыков, шкатулки с сокровищами и прочее необходимое, сдавать ему. Именно Юэ позже будет выделять награды, основываясь на достоинствах и вкладах в общее дело своих бойцов. Сокрытие находки или использование ее является вероломным преступлением, караемым смертью. Но эта малышка Яо-Яо только что спасла их. К тому же она была близким человеком к Юэ-Джуну, поэтому у них не было никакого намерения сдавать ее. В другом конце лагеря Юджуна третий элитный страж был зажат группой сильнейших энхансеров, среди которых выделялись Кунг Тянь Юй и Чен Шитоу, бывший главный охотник клана Чинь. Нанеся удар по одному из их бойцов, элитный страж отправил того в полет. Хоть он и не смог распотрошить его одним ударом, тем не менее часть костей его раздробил, заставив его захлебываться своей кровью. Чен Шитоу с детских лет, практиковавший боевые искусства, после присоединения к Юйджуну постоянно участвовал в боевых миссиях. Несмотря на то, что он вошел в его команду относительно недавно, благодаря своей целеустремленности сумел уже достигнуть 7 уровня. Шагнув вперед к стражу, он применил один из приемов своего боевого искусства и нанес сильный низкий удар по его ноге. Потеряв равновесие от этого удара, здоровая крыса упала на землю. В следующий миг Чен Шитоу попытался боевым ножом перерезать ей горло, но нож не смог даже поцарапать прочнейшую шкуру этой твари. Элитный страж, помогая себе передними лапами, попытался встать. Но Кунг Тянь Юй не мог упустить такую возможность. Быстро шагнув вперед, он со всей силы воткнул свой тандао ему прямо в глаз. И, используя вес своего тела, навалился, одновременно прокручивая свой меч. Лезвие все глубже проникало в мозг, но Кунг Тянь Юй допустил ошибку. Пытаясь убить крысу, он стоял прямо над ней, придавливая меч своим телом. Элитный страж же, из-за боли придя в ярость, начал размахивать перед собой своими лапами и, задев человека над ним, отправил его в полет. Временный командир не смог избежать удара и, отлетев, сплюнул кровь, получив внутренние повреждения. Однако все было не зря. Вскоре в него влетел большой шар белого света, одновременно позволив ему преодолеть барьер 10 уровня и достигнуть 12-го. В то же время, рядом с телом поверженной крысы, появилась книга навыка и черные монеты.